Глава 44. Только что вылупившийся птенец. Вран крайне сомневался в том, что Терентий сможет убаюкать вороницу, да еще владеющую мороком. «Я бы на твоем месте не был так самоуверен», — фыркнул Вран, когда Шушана повела гостью показывать ее комнату. «Скорее она тебя заставит уснуть, а может и вовсе решит внушить, что ты летучая мышка и спишь вверх ногами». Терентий ухмыльнулся. «Наивный какой юноша! Смотри, чтобы она тебе голову не заморочила! Вот забавно будет, если крыла она так лапку на плечико тебе положит, и увидишь ты себя снова недорослем!» Вран, моментально разобидевшись, ушел к себе, а Таня обратилась к коту. «Но зачем ты его дразнишь?» «А чего он во мне сомневается?» — возмутился кот. «Ты действительно попробуешь?» «Я не попробую, я убаюкаю. У меня предпоследний хозяин страдал хронической бессонницей. Сколько он всего перепробовал, а вот кота засыпания его сразу сморило. Прямо за столом уснул, в котлетах». Терентий важно распушился, пофыркал, раздувая подусники, а потом непринужденно смахнул с блюда котлету уже себе. Не как подушку, разумеется, а, так сказать, для подкрепления сил. Похоже, Терентий единственный верил в то, что у него все, безусловно, получится. Он осмотрел отведенную для Крыланы комнату в гостиничном междустенье, втихаря поинтересовался у Шушаны, почему гостью селят в междустенье, и получил ответ. «А если прибудут ее соплеменники, да и вообще кто-то из гостей и пациентов? Сам знаешь, у нас разные бывают, в том числе и общительные. А оно ей надо?» «Нет, тут ты права. Вот что-что, а всякие разные компании Крылане ни к чему». Кот вообще был уверен, что единственная компания, которая всегда и везде кстати, это он сам. Крылане надо было сделать еще одно важное дело. «Позвоню семье, а то они уже наверняка с ума сходят. Да, я записку оставила, но разве ж я могу сама-то хоть день прожить? Я ж пропаду срочно!» Невесело объясняла она Тане ситуацию. «Понимаешь, очень странно ощущать, что я для родных получаюсь менее самостоятельно, чем мои племянники. Меня могли пригласить в какой-то из соседних родов. Мало ли, есть необходимость в моих способностях. Так каждый выезд обставлялся так, словно они только что вылупившегося птенца куда-то везут. Я уж не говорю, что и сама вполне могла бы ездить. Когда получалось смыться, я, честно слово, чувствовала себя такой... «Свободной?» — негромко подсказала Таня. «Да, именно так. Ладно, я понимаю, как вороница, я не совсем... Ну, ты понимаешь. Но я же могла бы жить как человек». «Пусть не заводя семью, тут мы можем встречаться только с подобными себе. Но люди-то живут и так. Ну вот ты же живешь без мужа». «А он оказался мяурским», — сообщил кот. «Мы его бросили». Таня не заметила блеска в черных глазах, но Терентий-то все понял. «Тема есть», — решил он. «Главное это что? Правильно, тему для разговора иметь». «Зацепиться, а там уж подберемся к снам так, что она и не заметит». Звонок родственникам оказался весьма бурным. Стоило только Крылане достать из кармана смартфон и набрать знакомый номер, как от оглушающих звуков аж стены загудели. «Доченька, где ты? Тебя украли? Держат в заперти?» «Мам, я же письмо оставила. Вы его что, не нашли?» Устало вздохнула Крылана. «Да что за глупая записка? Ты не могла сама уехать! Ты же не справилась бы!» Терентий на всякий случай ушел подальше от эпицентра хриплых воплей, потому что через несколько мгновений к матушке Крыланы присоединился и ее отец, а также, по ощущениям, еще сотни-две воронов, каждый из которых что-то орал. «Ужас ужасный!» — посочувствовала гостья Шушана, переглянувшись с Таней. «И как они ее с ума не свели?» «Так, если вы не прекратите этот грай, «Я отключу смартфон и вопите сами с собой!» — рявкнула Крылана, выбрав момент, когда большинству пришлось чуть прерваться. Надо было вдохнуть побольше воздуха. «Где ты? Откуда тебя забрать?» — раздалось многоголосое карканье. «Ниоткуда. Я уехала отдохнуть. Приеду сама». «Ты не можешь сама. Ты же не справишься!» Крылана зажала рукой смартфон, что-то нервно квакающее даже из-под ее ладони, и обреченно посмотрела на Таню. «Вот что мне делать, а? Как им хоть что-то объяснить, если они меня просто не слышат?» «Ну, не слышат, пусть читают», — пожала плечами Таня. «Скажи, что или говорит кто-то один, или ты отключишься и будешь им только писать». Пришлось так и поступить. Крылана еще раз написала родителям, что уехала отдохнуть, забирать ее не нужно, она сама раз чудесно справляется, чего и им желает. «Когда отдохну, вернусь», — закончила она и решительно отключила гаджет. «Да, круто тебя пасут!» Вран услышал вопли и пришел уточнить, что у них такое стряслось. «Я вот думаю, как скоро они догадаются сюда прибыть». «А что им тут делать, если бы я написала, что лечиться уехала, то могли бы и додуматься. Но отдыхать-то я могу вообще где угодно, даже за границей». «Да ты ж не долетишь. Голова нужна не только, чтобы клюв на ней носить и есть в нее. Иногда чрезвычайно полезно ею думать», — язвительно отозвалась Крылана. «Пошевели содержимым за клювья». «Крыша любого поезда в подходящем направлении прекрасно подходит для путешествий». «Какой у тебя развернутый криминальный разум, зайце-вороница! Разве это не прекрасно?» — парировал Вран. «Особенно если дождь начнется». «Да, пожалуй, встреча с тобой была для нашего мальчика даже большей жизненной удачей, чем мы думали», — прошептала на ухо Таня Норуш, забравшаяся ей на плечо. Они бы друг друга сходу заклевали. Так это еще разговор в мирной обстановке. А если бы в браке? Караул был бы, — согласно кивнула Таня. А если учесть, что Крылану отчаянно опекает вся ее родня? Ощипали бы они Врана в первый же день, — хихикнула Шушана. Надеюсь, он это сознает. Вран, как выяснилось, сознавал. Цапнул Таню за рукав и уволок из гостиницы домой через дверь, открытую Норушью. «Какое счастье, что... Ну что мне с этими?» Он кивнул на источник шума. «Общаться не надо. Это ж ужас какой-то. Я б там сдох просто от краканья, то есть карканья. Короче, я лучше завтра с утра пораньше полечу задание Соколовского выполнять. Мне надо найти в Москве двух гусей, смывшихся от... Ну, короче, от одной крайне вредной дамы. Это вам не с родичами каркать». Он сердито обернулся на дверь в гостиницу, распахнутую в глухой стене Таниной кухни. «Гусей? А с чего ты взял, что эти гуси в Москве?» «Да кое-кто их видел. Правда, Соколовский говорит, что летица, ну, та, которая их видела, приличная глупында, но вроде бы она уверена». К ночи Крылана забеспокоилась. «А может, я сегодня со Светом посплю, как обычно?» «Нет уж», — распорядился важный кот, — «тебе не надо будет никакого света, кроме моего обаяния». «От скромности он не помрет никогда», — Шушане доставляла истинное удовольствие наблюдать за Терентием. Она вообще находила все это восхитительным. Дом забыл тоскливое ожидание окончательного угасания и забвения, наполнился обитателями, светом, теплом, шумом, эмоциями, вкусными запахами, ожиданием возвращения своих любимых домой, а, проще говоря, жизнью правильного с точки зрения Норуши дома. Шушана потихоньку выглянула из угла, когда вороница, все-таки решившись, устроилась на диване и покосилась на Терентия, который звучно стукнул лапой по выключателю, погрузив комнату в темноту. «Ну что, поболтаем?» Терентий обожал сплетничать, и следующие полчаса в красках описывал приключения бывшего Таниного мужа. Так что вороница решила, что ей только добраться бы до него, Таниной лучшей подружайки и той девицы, которая ее обижала. Уж она-то им всем устроит веселую жизнь. Но рассказ закончился, и темнота сгустилась вокруг, заставив ее занервничать. «Как-то мне неуютно», — через несколько минут произнесла Крылана. «И сна ни в одном глазу. Может, включишь свет?» Вороны не очень-то хорошо видят в темноте, поэтому она не различила, что именно делает кот. А тот попросту умывался, решив не тратить силы и нервы зря. «Ну а что? Вдруг бы сама уснула? И зачем мне утруждаться-то лишний раз?» — объяснил потом Шушане кот. «Вот когда стало понятно, что она не уснула, тогда я и приступил». «Причем приступил он в буквальном смысле», — потом рассказывала Таня Норуш. «Прыгнул на птичку. Я уж думала, заслона потамит в конец. Она же худенькая». Но, как оказалось, это была часть терапии. «Как ты лежишь? Как?» — строго уточнил кот. «А кто-то кофе?» — проскрипела практически утоптанная толстыми котовыми лапами Крылана. «Ты ж вся напряжена! Ну как ты не понимаешь? Первое правило того, кто хочет уснуть, надо расслабить мышцы. Что для этого надо?» «Скинуть кота?» — с трудом уточнила Крылана. «Нет, конечно!» — возмутился Терентий. «Ой-ой, можно подумать, я тебе очень мешаю!» «Если слезешь с шеи и перестанешь на ней сидеть, будешь мешать значительно меньше. И хвост с лица убери!» — сформулировала Вороница свои претензии. «Какое счастье, что я не птица и устроилась спать!» «Так, к птичке я бы другой метод применил!» Утешил ее Терентий, неторопливо сползая упитанным охвостьем с шеи и грудной клетки объекта. «Я же не просто так, а для пользы дела». «Это для какой же?» «Вот я перестал сидеть, ты расслабилась. Пока только подышать смогла». «Подышала? Молодец. А теперь не отвлекайся и подумай. Ты расслабила свою шею, когда я ее покинул». «Ты чувствуешь, как она тебе благодарна?» Крылана невольно ощутила и шею, и ее горячую признательность. «Вообще-то да. Вот, это и называется истинное расслабление. Продолжаем». «Ой, ты чего?» Вороница отчетливо ощутила, как в ее руку слегка вторглись острые котовые когти. «Я тебя когчу». «Сдурел?» Возмутилась она и уже собралась было встать, взять этого болтуна и вруна, выкинуть его из комнаты, включить свет и лечь спать. Только вот кот и не подумал ей это все позволять. «Я тебя не просто так когчу, а в терапевтических целях. У тебя тут мышцы напряжены, а тут так и вовсе сведены. Ну-ка, расслабь немедленно. И тут...» Терентий каким-то удивительным образом перетек к ступне Вороницы и строго постучал ее лапой по пальцам. «Ты ж всю ногу скукожила, чуть в трубочку не свернула. Расслабляй, а то укушу». «Зачем я ввязалась в эту авантюру?» — простонала Крылана. Но ступне неожиданно стало тепло и мягко. Терентий обернулся вокруг и замурлыкал. Правда, блаженство длилось не так уж и долго. Через несколько минут кот снова начал отлавливать напряженные мышцы. «Ну, ты же разумная. Подумай сама в себе и сразу ощутишь, что у тебя напряжено. Вот зачем ты лоб гармошкой собрала? Вот так лучше. А почему заднюю лапу так насторожила, словно сейчас прыгать собираешься?» Через несколько минут подобных вопросов Крылана осознала, что больше всего напоминает себе подтаивший студень. Правда, принципиальный и внимательный Терентий даже сейчас нашел недостаток в ее расслаблении. «Глаза разожмури, просто прикрой. Им тоже отдыхать надо, а не вот это вот все». Крылана уже поняла, что дешевле его послушаться. Если не затопчет и не придавит, то заболтает напрочь. Или лапой постучит. «Ой, лучше расслаблю». «Вот, совсем другое дело», — наконец-то одобрил ее старание кот. «Так и лежи». Он подобрался сбоку, приткнулся спиной к руке вороницы и снова замурлыкал, но не просто так. «Не бойся ночи, она не зло, не бойся даже, пусть не везло, ступай тихонько за мною вслед, по той тропинке, которой нет. Нам звезды светят не просто так, ночные крылья тебе не враг, они укроют тебя от бед, и лишь за ними придет рассвет. Пусть не пугает ночная тьма, навстречу ветру лети сама, навстречу лунной своей тропе не опоздаешь сама к себе». Коты наблюдают за спящими. Работа у них такая. А уж говорящие коты наблюдают еще внимательнее. С них и спрос больше. Терентий это преотлично знал. Вот и постарался убаюкать несчастную вороницу, которая так запуталась в своем старом страхе, что позволила ему связать себе крылья. «Еще и родичи!» «Нет, оно понятно, они не люди, живут иначе. Для них очень почетно помогать роду своими талантами. Соколовский говорит, что одаренные лет с 14 уже вовсю стараются на благо семейства. Но крыланины родичи все равно чувствуют себя виноватыми из-за того, что девочку тогда так напугал тот дурень. Хотя ее безопасность по традиции должны были обеспечивать члены того рода, который просил о помощи». Кот покачал головой, глядя на лицо спящей крыланы. «Ее бы не пухом обкладывать, а помочь выбраться из того кошмара. А они так перезаботились да перевиноватились, что не заметили, что она уже и выросла, и взрослой стала, и уж точно сама может решить, как и что ей нужно. Вон как и до нас добралась, и Викочку развернула, и Вранчику спуска не дает. Ничего, ничего, справится, она сильная».